Кто из вас, ребята, не бывал в лесу? Даже если ты совсем маленький и не ходишь в школу, наверное, хоть раз прошелся ты по лесной тропинке с мамой или папой. Зимой в лесу, правда, скучновато, зато весной, летом и даже осенью чего только не увидишь и не услышишь. И птиц всяких, и бабочек, и кузнечиков, а уж цветов и трав разных и не сосчитать. Для всякой лесной живности лес как большой дом, только без крыши. Ну да не беда. В этом зеленом доме у каждого жильца своя квартира есть. У кого нора, у кого дупло или гнездо, а кто и просто под листик спрячется. Вон на сосне два пушистых бельчонка из дупла вылезли. Прыг-скок, прыг-скок, с ветки на ветку все ниже, ниже спускаются. Ох, и любопытные! Вот на пенек спрыгнули, уселись и смотрят во все глаза. Интересно, кого это они увидели? Посмотри, посмотри, что заяц делает. Ой, словно мячик по земле катается. Да какой же я мячик? Просто я сейчас линяю, и чтобы быстрее сбросить белую шерсть, решил покататься по траве. Значит, ты, как и мы, тоже линяешь? Конечно. Зимой я белый, а летом бурый или коричневатый. А мама говорила, что вы, белики, очень трусливы. И мы даже стишок про тебя сочинили. Ох, и бедный наш беляк! Снова он попал впросак! Ветка хрустнула слегка. Зайка думал, что лиса. Весь дрожит от страха. Заяц наш бояка! Но вы меня совсем не знаете. Я вовсе не труслив, просто очень осторожный. По-моему, это большая разница. Как же осторожный? Не перебивайте, пожалуйста. Дайте я объясню все до конца. Вот вам пушистые хорошо. У вас дом уютный, теплый, а у меня дома нет. Мы рождаемся прямо на земле среди травы. Покормит нас мама и убежит. Сидим мы одни-одинешеньки. Мимо нас пробегают лисы, волки, а мы не гу-гу. Какое, по-вашему, надо иметь мужество, чтобы не шелохнуться и не броситься на утек? Ой, а если мама убегает, то кто ж тогда вас кормит? Так же можно умереть с голоду. Ну уж нет. Молоко у мамы жирное, питательное. Несколько дней мы сыты, а тут смотришь, мимо пробежит другая зайчиха и снова нас так кормит. Да-да. Если хотите знать, зайчихи кормят не только своих зайчат, а всех, которые им встретятся. Так мы живем первые 3 недели, а дальше, не трусь, сам скачи по лесу, да ищи, чем полакомиться. Ну и, конечно, ушки всегда держи на макушке. А мы слышали, что в лесу у вас зайцев много врагов. И рысь, и лисица. И волк, и куница, и еще разные хищные птицы. И что в первые дни на зайчат могут напасть даже сорока и ворона. Правильно, правильно. Поэтому я даже сплю с открытыми глазами. Ой, а ты сделай себе хороший дом, тогда тебе не надо будет ни от кого убегать. Так уж повелось, что не строим мы себе постоянного убежища. Но ведь без дома так плохо. Да, нам очень даже хорошо. Летом я, затаившись, сижу под кустами, а зимой в снежной ямке. Найду себе уютное место и сплю целый день. А по ночам, в сумерки и перед рассветом ухожу еду добывать. Ночь пройдет, ищу себе новое укрытие и снова засыпаю. Ой, ну неужели ты не боишься, что тебя сонного схватит какой-нибудь хищник? Да. А чтобы вовремя его услышать, я поворачиваю голову по ветру. Стоит кому-нибудь зашевелиться, как я уже начеку. А как? Какой я мастер маскироваться! Ну, так уж и мастер. Летом я темный, попробуй среди веток меня найди. А зимой, когда кругом сугробы, какой я? А? Белый! Точно, только кончики ушей у меня остаются черными. А легко меня снежно-белого на снегу приметить? Нет, да. То-то и оно. Ну, а если уж встречусь с голодным хищником нос к носу, то приходится убегать. Но учтите, это не трусость, а один из способов моей защиты. Думаете, легко меня поймать? Дудки! Вы знаете, какие у меня прыжки? Знаем, знаем. А ты что, всегда только бегством спасаешься? Почему? Не только бегством. Если меня настигает ястреб, крылатый хищник, я ложусь на спину вот так и отбиваюсь лапами. Когти у меня вон какие острые и крепкие. Не всякий меня схватить сможет. Да я вообще никого не боюсь. Никто мне не страшен. Да я... Ой, батюшки! Пропал! Заяц, постой! Куда ты? Не бойся! Это же наша мама на сухую ветку прыгнула. Эх, ускакал. Ну и храбрец. А мы еще хотели у него спросить, что он ест, и не успели. Да, и не успели. Ну ничего, не огорчайтесь, я вам расскажу. Летом беляки едят листья с кустиков, траву, хвою, некоторые грибы, а зимой мелкие ветки, кору деревьев да кустарников. Не откажутся они и от сена в стогах. Ну вот, теперь вы все о зайце узнали? Да. Спасибо, мама. Ну тогда бегом домой, обедать пора.